То дела месяцами держат люди, в предвариловке томятся, а тут все в момент обернули. Суд, колония. Вопрос. А свидетели? Были же свидетели. Ответ. Были, да все сплыли. А вы бы не испугались пойти и свидетельствовать со всеми вытекающими? Вопрос. Не знаю. Ответ. То-то же. Вопрос. Что было потом? Ответ. Я пошел домой. Вопрос. Вас там ждала маленькая слабая женщина, вам нужно было, чтобы она вас, такого большого и сильного, поддержала? Ответ. Наверное, так. Она однажды сказала, что я настоящий мужчина. Снаружи бункер, а внутри детская. Вопрос. Как же так получилось, что она, девчонка еще совсем, а с вами взрослым мужиком, как с котенком? Ответ. Это она только с виду дюймовочка. Я ведь ее в обезьяннике подобрал в привокзальном отделении. Пьяную привезли. Наши ребята с ней побаловаться хотели, а потом отпустить безо всякого протокола. Жалко же девчонку. Я им сказал, оставьте, это моя. И забрал ее к себе. Привез, поставил под душ. Стою и смотрю, как по груди, животу, ногам бегут черные струйки туши. Груди у нее были маленькие, не больше надутые щеки. Соски крепкие, высокие, торчали, как две крыжовинки. И целовалась жадно, с цоканьем зубов. Так она и осталась у меня. Вопрос. Но вы ее любили? Ответ. Да не знаю, наверное, думал, что люблю. У меня ведь до нее толком ничего не было. Она меня все учила. И кричала каждый раз так, что соседи начинали стучать по трубе. Один раз я после этого пошел в туалет мыть руку. Пальцы были в ней, во всех отверстиях. И подумал, глядя на ее флакончики перед зеркалом, что она все-таки не такая, как все другие. Мне казалось, что я в Афгане кое-что про женщин понял. Туда ведь ехали охотно, за границей, и платили чеками. Можно было накопить на квартиру, привезти что-то, одежду, телевизор. Ничего же не было. Времена-то какие были. Все только для своих через закрытые распределители. А что делать, если ты никто и звать тебя никак? Ну, тоже жить по-человечески хочется. Вот и ехали за чеками на войну. Работали в госпиталях, при складах, на прачечном комбинате. Сходились с каким-нибудь полковником или с прапорщиком. Это приравнивалось, потому что у прапорщика склад, а полковник может прапорщику приказать, чтобы что-то принес со склада. Жили они в общежитии, кошкин дом. Но с нами, простыми солдатами, они, разумеется, не хотели. Ну, кто мы? Что женщина могла с нас получить? Рваную портянку? И вот мне показалось, что Ленка совсем не такая. Я ведь кто? Никто, мент с нищенской зарплатой. А привязалась ко мне, приросла незаметно. И веселая, смешно рассказывала, как сбежала от своих родителей, староверов. Пошла на нитяную фабрику со вредным производством. Пыль от пряжи, но зато место в общежитии. Потом ушла оттуда и устроилась официанткой в кафе. Рассказывала, как выковыривала грязь из-под ногтей и добавляла в мороженое. Рассказывает и умирает сама от хохота. Мне нравилось, как она оттопыривала нижнюю губу и вздувала упавшие на глаза волосы. Она устроилась работать в парикмахерской и все время стригла меня. Чуть отрастет, стрижет. Мне так нравилось, когда она меня стригла. И еще любил смотреть, как она красится. Все спрашивал, а это для чего, а это? Она смеялась и показывала, смотри, чтобы не накрашенные ресницы были еще длиннее, нужно с пудрой и мылом. У нее кончики ресниц слипались лучиками. Один раз вернулся с дежурства поздно, вошел в комнату, а она спала, спрятав голову под одеяло, только волосы стекали по подушке. Меня ребята в отделе предупреждали, что у таких дюймовочек мысли юркие, как ящерки, но зато входит такая в чужую жизнь, как нож по рукоять. Я не слушал. Думал, завидуют. Они и завидовали. Один раз мы поехали с ней за город кататься на лодке.